Глава 6. 2 дня я объезжал посты. Когда вернулся, время было уже позднее, и с мисс Баркли я увиделся лишь на следующий вечер. В саду я ее не застал, и пришлось дожидаться в офисе, пока она спустится. В комнате, используемой под офис, на крашенных деревянных колоннах вдоль стен стояли мраморные бюсты. Бюсты украшали и прихожую. Мрамор делал их все на одно лицо. Скульптура всегда казалась мне скучным делом. Бронза еще туда-сюда, но мрамор напоминает мне о кладбище. Хотя одно кладбище мне понравилось — в Пизе. Ну, а если вы желаете увидеть удручающие мраморные бюсты, идите на Генуэзское кладбище. Эта вилла когда-то принадлежала очень богатому немцу, и такая коллекция бюстов должна была ему обойтись в изрядную сумму. Интересно, кто их изготовил и сколько за них выручили? Я пытался понять, это члены семьи или кто-то еще, но на них на всех лежала печать классицизма, и невозможно было сказать ничего определенного. Я сел на стул, держа пилотку в руках. Вообще-то мы даже в Галиции должны были носить стальную каску, но она была слишком неудобной и выглядела чертовски театрально, в городе, из которого не эвакуировалось гражданское население. Каску я надевал, когда объезжал посты, и еще брал с собой английский противогаз. Мы как раз начали их получать. Это были настоящие респираторы. Нас также обязали носить пистолет, даже врачей и офицеров санитарных частей. Я ощущал его прижатым к спинке стула. Если ты не носил его на видном месте, тебе грозил арест. Ринальди набил кобуру туалетной бумагой. Я носил оружие и чувствовал себя настоящим солдатом, пока не поупражнялся в стрельбе. Это была Астра калибра 7,65 с коротким стволом и такой отдачей, что попасть в цель было нереально. Я пробовал подводить прицел под мишень, хоть как-то контролировать скачущий дурацкий ствол, но все, чего я добился, это попадать в метре от мишени, стреляя с 20 шагов. И тогда, поняв всю бессмысленность ношения оружия, я про него забыл. Оно просто болталось у меня на пояснице, и я не испытывал ничего, кроме смутного стыда при встрече с теми, кто говорил на моем родном языке. Я сидел на стуле под неодобрительными взглядами какого-то дежурного за столом и рассматривал то мраморный пол, то колонны с мраморными бюстами, то фрески на стенах в ожидании мисс Баркли. Фрески были неплохие. Любая фреска хороша, когда она начинает отслаиваться и осыпаться. Я увидел идущую по коридору Кэтрин Баркли и поднялся. Она не показалась мне высокой, зато ужасно миловидной. «Добрый вечер, мистер Генри», — сказала она. «Как поживаете?» — спросил я. Дежурный за столом обратился вслух. «Сядем здесь или выйдем в сад?» «Давайте выйдем, там прохладнее». Я последовал за ней в сад под пристальным взглядом дежурного. Когда мы оказались на гравийной дорожке, она спросила. «Где ты пропадал?» «Объезжал посты». «Ты не мог меня известить?» «Нет», — сказал я. «В этом не было смысла. Я полагал, что сразу вернусь». «Милый, все-таки надо было меня известить». Мы свернули под деревья. Я взял ее за руки, остановил и поцеловал. «Мы можем куда-нибудь уйти?» «Нет», — ответила она. «Нам остается только прогуливаться. Тебя так долго не было?» «Всего 3-й день. Я же вернулся». Она посмотрела на меня. «Ты любишь меня, правда?» «Да». «Ты ведь говорил, что меня любишь?» «Да», — солгал я. «Я люблю тебя». На самом деле я ей этого не говорил. «Я для тебя Кэтрин?» «Кэтрин». Мы немного прошли и остановились под деревом. «Скажи, я вернулся вечером к Кэтрин». «Я вернулся вечером к Кэтрин». «Ах, милый, ты правда вернулся?» «Да». «Я тебя очень люблю, и мне было так тяжело. Ты не уедешь?» «Нет, я всегда буду возвращаться». «Я тебя очень люблю. Пожалуйста, снова положи туда руку». «Я ее не убирал». Я запрокинул ей голову, чтобы видеть лицо, когда буду ее целовать. Глаза закрыты. Я поцеловал ее в закрытые глаза и подумал, что она, пожалуй, немного того. Пусть даже так. Мне было все равно, во что я влезаю. Все лучше, чем ходить каждый вечер в бордель, где девочки в перерывах между уходами наверх с другими офицерами забираются к тебе на колени и разворачивают головной убор задом наперед в знак особого расположения. Я знал, что не люблю Кэтрин Баркли, и в мыслях такого нет. Это была игра, вроде бриджа, только здесь вместо карт выкладываешь слова. Как в бридже нужно изображать, что играешь на деньги и делать ставки. Правда, никто не объяснил, какие здесь ставки, но мне было все равно. «Хорошо бы куда-нибудь пойти», — предложил я, испытывая затруднение сродни тому, когда надо стоя долго заниматься любовью. «Некуда идти», — отозвалась она, вернувшись из какого-то другого мира. «Можем ненадолго присесть». Мы сели на каменную скамью. Я держал Кэтрин Баркли за руку, обнять себя она не позволяла. «Сильно устал?» «Нет». Она опустила взгляд на траву. «Некрасивая у нас игра, не правда ли?» «Игра?» «Дурачка из себя изображаешь». «И не пытаюсь». «Ты славный парень», — сказала она. «И играешь настолько хорошо, насколько это возможно, но игра некрасивая». «Ты всегда читаешь чужие мысли?» «Не всегда, но твои — да». «Зачем притворяться, что ты меня любишь?» «На сегодня хватит. Может, еще о чем-то хочешь поговорить?» «Но я правда тебя люблю». «Давай не будем лгать без необходимости. Пожалуйста». Мне показали маленький спектакль, и я его досмотрела. Как видишь, не разозлилась, не вышла из себя. Так, разве что чуть-чуть. Я сжал ее руку. «Кэтрин, дорогая». Прозвучало забавно. «Кэтрин». «Каждый раз у тебя это звучит по-разному. Но ты такой милый. Ты хороший». «Вот и наш священник так говорит». «Да, ты хороший. И ты же будешь приходить ко мне?» «Конечно». «И можешь не говорить, что меня любишь. Оставим это на время». Она встала и протянула руку. «Спокойной ночи». Я хотел ее поцеловать. «Нет», — сказала она. «Я страшно устала». «И все же поцелуй меня», — попросил я. «Я очень устала, милый. Поцелуй меня». «Тебе так хочется?» «Да». Мы стали целоваться, но она вдруг вырвалась. «Нет. Спокойной ночи, милый». Мы прошли до дверей, и я проследил за тем, как она ушла по коридору. Мне нравилось смотреть за ее движениями. Она ушла, и я отправился домой. Вечер был душный, в горах разворачивались серьезные дела. На Сан-Габриэле темноту прорезали яркие вспышки. Перед виллой Росса я остановился. За закрытыми ставнями еще кипела жизнь. Кто-то распевал. Я пошел дальше. Ринальди вошел в комнату, когда я раздевался ко сну. «Ага», — сказал он, — «дела не ахти. Малыш озадачен». «Ты где был?» «На вилле Росса. Это было очень поучительно. Все пели. А ты где был?» «Проведывал англичанок». «Слава богу, что я не спутался с англичанками», —